люди направились ко второй еранге, откуда уже явственно доносились всхлипы собачьего воя. Тегренкелл постоял перед входной занавеской и решительно откинул ее. Тут же следом вошли вооруженные красногвардейцы. Джон поморгал глазами, чтобы свыкнуться с полумраком Чотагина. Кто-то догадался снова отдернуть занавеску, и вместо ожидаемой собаки все увидели сморщенную старую женщину, сидевшую в глубине полога. Она даже не отняла от лица сложенных рук, не двинулась со своего места. Она снова завыла так, что у пришедших мороз пошел по коже, и вой выплеснулся через дымовое отверстие и повис над мертвым стойбищем Ильмуча. Джон пригляделся и узнал старую Келену, ту самую, которая когда-то сделала ему хирургическую операцию, спасла от смерти. Ведь с тех пор прошло больше 10 лет. Сколько же лет самой Келене? Джон подошел к старухе и отнял руки от ее лица. Ладони были холодные и жесткие, как у покойника. Келена глянула на Джона с выражением ужаса и закрыла лицо, и новый вопль потряс Ерангу. «Это я, Сон», — сказал Джон и попытался снова отнять руки от лица старухи. «Призраки, призраки!» — бормотала Келена. «Уйдите, кровавые призраки!» «Не призрак я!» — Джон попытался привести в чувство старуху. «Посмотри на меня! Я Сон, тот самый, которому ты давно отняла пораженные черной кровью пальцы. Вооруженные призраки, кровавые люди с оружием!» — причитала старуха. «Я слышу их голоса и вижу, как только открываю глаза!» «Да нет!» — пытался втолковать старухе Джон. «Это я! Посмотри на меня внимательно! Ну, посмотри!» Он еще раз силой разжал ладони, взглянул в глаза Келены, полные ужаса и страдания. Но старуха с громким воем без чувств повалилась на бок и забилась в рыданиях. «Она стала безумной», — заключил Тегренкелл. «Такое увидишь, еще не так завоешь». Джон присел рядом с обезумевшей старухой. Он осторожно разнял руки и стал ласково приговаривать. «Не бойся, мы пришли из Энмена помочь вам и избавить от призраков и живых разбойников. Взгляни на нас, мы свои. Вот рядом со мной Тегренкелл и Зоэлена. Не надо плакать». Джон гладил по плечу старуху и чувствовал, что она успокаивается. Всхлипнув несколько раз, Келена доверчиво прижалась к Джону, открыла глаза и всмотрелась. «Это вправду ты? О, какое горе случилось в нашем стойбище! Словно злые духи слетели с подземного царства и стали мстить людям, погрязшим в грехах. О, Сон, я и не верю, что осталась в живых!» Старуха вытерла слезы, подняла голову и вдруг снова разразилась страшным воплем, указывая на спину Джона. «Вот они! Они снова пришли сюда, чтобы резать людей!» Джон невольно оглянулся, но там были одни безмолвные, потрясенные всем увиденным красногвардейцы и Тегренкелл. Догадавшись, Джон тихо сказал: «Пусть все выйдут из Еранги, я успокою старуху». Оставшись с Келеной, Джон принялся уговаривать ее: «Открой глаза, в Чотагине никого, кроме нас с тобой». Наконец Келена послушалась, осмотрелась и даже поправила упавшие на лоб реденькие волосы.